Значит, она убегала при тебе? Сыроежкин понял, что попал в ловушку. Он затравленно оглянулся. За его спиной стояли двое. Он обреченно вздохнул. — При мне. — Почему? — Мы пришли с Витей. Я утром ему позвонил. Я не хотел отдавать деньги. Он вдруг подумал, что если покажет себя большим подлецом, чем они о нем думают, это может ему помочь. Я не хотел платить за часы. А Наум сказал, чтобы я и ему платил. Ну, я привел Витю, чтобы решить все вопросы и отобрать часы. — Вот теперь верю, — хмыкнул Филипп. — Что дальше было? — Мы приехали к старику, но он уже ушел. Она открыла нам дверь, и Витя ее немного попугал. А я в это время взял часы. — Попугал это как? Он бил ее? — Нет, даже пальцем не тронул. Просто подошел к ней близко и спросил, где часы. — Дальше. А в это время я нашел часы на столике и крикнул ему, что нашел их. Он повернулся ко мне, а она его толкнула и выбежала из дома. Мы выскочили за ней, но не догнали, а дверь, как назло, захлопнулась. — А часы ты успел взять? — Да. — Интересная сказка. Подвел итог Филипп. — Значит, часы у тебя, а где девушка, ты не знаешь. — Честное слово, не знаю, — взмолился окончательно перетрусивший Сыроежкин. — Правда, не знаю. — А Наум знает? — Может, и знает. Он звонил ко мне, искал ее, сказал, что будет ее ждать. Может, он знает, куда она пошла? — Она говорила тебе свою фамилию? Или рассказывала тебе о чем-нибудь? — Нет, ничего. Я ее вообще только минут 20 видел. Потом старик ее забрал, и они ушли. — Нужно будет нанести визит Науму, — посмотрел на Мироненко его одноглазый гость. — Видимо, он знает больше. — Ты, Гриша, сам к нему поезжай и поговори. Он старый человек, должен понимать, что упорствовать не стоит. — Обязательно. И напомни ему про часы. Скажи, они у нас, пусть не волнуется. Но девочку пусть поможет найти. — Скажи, мы ее отцу сразу вернем, как только найдем. Пусть только поможет найти. — Понял, — поднялся Мироненко. — А с этим что делать? — показал он на Сыроежкина. Тот почувствовал, как от страха по нему бегут струйки пота. Он ждал приговора Одноглазого, затаив дыхание. — Ну, все, проверим, — предложил Филипп. Если он правду сказал, значит, пускай живет. А если соврал, он сам знает, что в таких случаях бывает. Ребята, — впервые обратился он к стоящим за спиной Сыроежкина, — вы его вниз отведите и в машину посадите. А начнет рыпаться, сразу перо ему в бок. И пусть не нервничает. Если не виноват, значит, не виноват. А коли соврал, то тогда отвечать придется. И по полной мере. Глава 18. Ирада выскочила из дома и долго бежала по улице, не разбирая дороги. Запах лука и пота все еще преследовал ее. Только пробежав два квартала, она остановилась и, убедившись, что ее никто не преследует, перевела дыхание. Вокруг были люди, они спешили по своим делам, и она почувствовала, что сумела убежать из ставшего таким страшным дома, еще вчера казавшегося ей таким близким. И теперь она снова была одна, снова без денег и даже без часов. Она пошарила в карманах. Даже свой носовой платок она оставила в доме у старика. Нужно набрать номер мобильного телефона отца, запоздала, подумала девушка. Вдруг кто-нибудь ответит? Она оглянулась и пошла к ближайшему магазину. Потолкавшись бесцельно у прилавков и подивившись ценам, она вышла на улицу. Было довольно жарко. Есть не хотелось, но хотелось пить. Она пошла в сторону дома, где провела ночь. Может быть, старик успел вернуться и выгнать этих негодяев, которые хотели украсть ее часы? Но, пройдя немного, она поняла, что заблудилась, и Рада села на скамейку, чтобы обдумать, куда ей идти, что делать.